Книга 9. О духе печали. Глава 1. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, не использую заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями. Ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным, погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. Глава 2. С какой заботливостью надо лечить болезнь печали. Поэтому с не меньшей заботливостью нам необходимо лечить и эту болезнь, если желаем законно подвязаться подвигом на духовном поприще. Ибо как моль одежде, червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Силу этого вредного и гибельного порока Божественный Дух довольно ясно и точно изобразил. Притчи 25-20. Глава 3. С чем сравнивается душа, съедаемая печалью? Ибо одежда, изъеденная молью, уже не имеет никакой цены или приличного употребления. Так же и дерево, испорченное червями, не стоит употреблять на украшение даже посредственного здания, а годно оно только на сожжение огнем. Так и душа, съедаемая едкой печалью, как одежда будет бесполезна и для той первосвященнической одежды, которая обычно принимает елей Святаго Духа, стекающей с неба сначала на бороду Аарона, потом на края ее, как это изображается в пророчестве Давида, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Псалом 132. Она не может быть пригодной и для построения и украшения того духовного храма, основание которого положил мудрый строитель Павел, говоря: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» 1 Коринфянам 3:16. Каковы его деревья, это показывает невеста в «Песне песней», говоря: «Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы» «Песнь песней» 1:16. Такие-то рода деревьев требуются для храма Божия, благовонные и негниющие, которые бы не подвергались ни гниению от ветхости, ни съедению червями. Глава 4. Отчего или каким образом рождается печаль? Впрочем, эта страсть иногда происходит от предшествующего порока, гнева, или рождается от неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, когда кто видит, что он потерял рожденную в уме надежду получить какие-нибудь вещи, а иногда без всяких причин, располагающих к этой болезни. По влиянию тонкого врага мы вдруг подвергаемся такой скорби, что не можем с обычной приветливостью принимать даже любезных лиц и родственников наших, и что бы ни было сказано ими в приличном разговоре, нам все кажется несвоевременным и лишним, и мы не даем им приятного ответа, когда все изгибы нашего сердца наполнены желчной горечью. Глава 5. Смущение происходит в нас от порочности нашей. Отсюда очень ясно открывается, что не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а чаще от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытые причины оскорблений и семена пороков, которые, как только дождь искушений прольется на нашу душу, тотчас производят ростки и плоды. Глава 6. Никто внезапно не подвергается падению, но мало-помалу, намеренно уклоняясь от правды, наконец погибает. Никто никогда не может быть принужден впасть в грех по поводу чужого порока, если в своем сердце не будет расположен к грехам. Нельзя думать, что кто-нибудь обольстился внезапно, когда, увидев красоту женщины, впал в яму гнусной похоти. Тогда, по случаю видения, только вышла наружу, потаенная, скрывавшаяся внутри болезнь. Глава 7. Для достижения совершенства нужно не удаляться от общения с братьями, а всегда вооружаться терпением. Поэтому Бог, лучше всех зная свое творение, и что не в других, а в нас самих заключаются корни зла и причины оскорблений, заповедал не оставлять общество братьев, не избегать тех, которых мы оскорбили или которые нас оскорбили, а повелел смягчаться, зная, что совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже с ненавидящими мир. Если же не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии, даже с лучшими и совершенными. Ибо случаи смущений, из-за которых спешим оставить тех, с которыми имеем отношения, не могут не случаться в общении с людьми, и потому мы не избегаем, а только меняем причины печали, по которым уклоняемся от первых, людей. Глава 8. Если нравы наши будут исправлены, то мы можем сойтись со всеми. Итак, нам следует стараться лучше очистить наши пороки, исправить нравы. Если они будут исправлены, то, не говорю уж с людьми, даже со зверями и животными очень легко сойдемся, как сказано в книге блаженного Иова: «И звери полевые в мире с тобою» — Иов 5:23. «Ибо мы не испугаемся приходящих извне оскорблений, и никто со стороны не сможет ввести нас в соблазн, если внутри нас не будут посажены корни грехов, страсти. Ибо велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения» — Псалом 118. Глава 9. О другом роде печали, которая приводит к отчаянию в спасении. Есть и другого рода печаль, гораздо худшая, которая согрешающую душу ведет не к исправлению жизни, не к очищению, а к гибельнейшему отчаянию. Она не допустила Каину покаяться после братоубийства и Иуде после предания Господа поспешить к средствам удовлетворения, а в отчаянии вовлекла его в петлю виселицы. Глава 10. В чем бывает полезна нам печаль? Только в одном случае надо считать печаль полезной для нас, когда она возникает от покаяния в грехах, или от желания совершенства, или от созерцания будущего блаженства. О ней святой апостол говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Глава 11. Как отличить полезную печаль ради Бога от дьявольской смертоносной? Но эта печаль, производящая неизменное покаяние к спасению, бывает послушна, приветлива, смиренна, кратка, приятна, терпелива, как происходящая от любви к Богу, по желанию совершенства, неутомимо простирающиеся к всякой скорби тела и сокрушению духа, и некоторым образом веселая, ободряя надеждою своего совершенства, сохраняет всю приятность приветливости и великодушия, имеет в себе все плоды Святого Духа, которые перечисляет апостол. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. А бесовская печаль бывает очень сурова, нетерпелива, жестока, строптива, соединена с бесплодной грустью и мучительным отчаянием. Ослабляя подвергшегося ей, она отвлекает от усердия и спасительной скорби, как безрассудная, прерывает не только действенность молитв, но упраздняет и все сказанные духовные плоды, которые доставляет печаль ради Бога. Глава 12. Кроме спасительной печали ради Бога, которая рождается тремя способами, всякая другая печаль должна быть отвергнута. Поэтому, кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния или от ревности к совершенству, или от желания будущих благ, всякая печаль, как мирская и причиняющая смерть, должна быть отвергнута, так же, как дух блуда или сребролюбия или гнева должна быть совершенно изгнана из наших сердец. Глава 13. Какими средствами нужно изгонять печаль из сердца? Итак, эту гибельную страсть мы можем выгнать из себя, если ум наш, постоянно занятый духовным размышлением, будет ободрять будущей надеждою и созерцанием обещанного блаженства. Ибо этим способом печали, которые происходят или от предшествующего гнева, или от неполучения прибыли, или от несения убытка, или от причиненной обиды, или от неразумного смущения духа, и приводят нас к смертному отчаянию, мы можем победить, когда, постоянно ободряя себя созерцанием будущих вечных предметов, пребывая непоколебимыми, не будем падать духом при сиюминутных несчастных приключениях, а при счастливых обстоятельствах не станем возноситься, будем смотреть на то и другое, как на тленное и скоро приходящее. В добротолюбии сказано, что печаль лечится молитвою, надеждою на Бога, поучением в Слове Божием и общением с благочестивыми людьми.